Впечатлень как угроза. Вчера истинный учитель истины, то есть я, решил отдохнуть от геополитики и заняться тем, чего никакая геополитика не поправит, душою взрослого человека. Я позвонил в Воронежскую лабораторию профессору Иньязову, и тот обещал прислать партию свежих геополитиков. Затем пришлось выписать рецепт излечения России популярному прозаику. Пробежка по утрам, спортзал, мясо, фрукты и брось заниматься вещами, в которых ничего не смыслишь. Словом, я снова почувствовал, что приношу пользу человечеству. Уже под вечер мне пришлось столкнуться с угрозою, равных которой немного. Угроза явилась ко мне под видом скромно и прилично одетого, расслабленного юноши лет 37, занятого в IT-сфере. Как оказалось, он просто держит интернет-магазин стройматериалов в Самаре. Он вошел, сел на диван и с приятным ожиданием посмотрел на меня. «На что жалуемся, голубчик?» — спросил я. «В сущности, ни на что», — юноша изобразил рукой. «Просто мне очень нравится общаться с интересными людьми. А вот решил с вами познакомиться. Я недавно читал книжку «Общество спектакля». Там поставлен очень точный диагноз современности. Потребительская цивилизация. Все чем-то притворяются, затовариваются, стараются произвести друг на дружку какие-то понты. А я не такой». Он помотал головою. «Я всегда больше любил слушать, чем говорить. Пытаться на кого-то что-то произвести — это впустую тратить жизнь. Я собираю впечатления». «У вас жена-то есть?» — вкратчиво поинтересовался я. «Я встречаю разных людей. С некоторыми девушками интересно какое-то время, но такой, о которой я мог бы сказать... Вот это она, с ней будет интересно всегда, я еще не встретил. Для меня это важно, чтобы не было скучно. Места, люди, вот вы. Я смотрю на вас и жду, чем вы меня, так сказать, ошеломите». В моем кабинете все желания исполняются. Закрыв двери, я позвонил вниз секретарю Н. Кудрявцеву и поинтересовался, не сильно ли гость пострадал на последних ступеньках, после чего вымыл руки с мылом и окурил помещение ладаном, потому что с хронической впечатлению шутки плохи. Болезнь эта, другое название импрессинг, несет на себе настолько яркий отпечаток трехпалой внеземной лапы, насколько вообще возможно. Впечатлень является раковой опухолью такого дивного человеческого качества, как любознательность. Но если любознательность служит познанию, впечатлень превращает любое познание в цирк с конями. Суть заболевания в том, что подцепивший его отказывается что-либо давать миру, пусть даже понты. Он считает это скромностью, хотя это доведенные до крайности лень и жадность. Любознательный человек ищет нового, чтобы изменить себя. Впечатленец неизменно бесцветен и всего лишь хочет, чтобы на него проецировали киношку. Иначе ему скучно. Здоровый человек рождается с дерзким желанием оставить след в вечности. Больной впечатленью начинает воображать вечностью себя. Это окружающий мир должен оставлять в нем впечатления, и желательно яркие. Впечатленец назначает себя даже не центром мироздания, это было бы всего лишь эгоизм, а неким трансцендентным духом-телезрителем, желающим у Котайки и Дискавери. Впечатлень – это вампиризм отношений, и этим все сказано. К коварство впечатлений в том, что она мимикрирует под любознательность. Столкнувшись с больными, многие их жертвы принимают их за удивительно мягких, приятных людей, готовых разделить с ними их увлечения, интересы и тревоги. Жертва делится со впечатленцем своим миром, и вдруг ей объявляют, что она иссякла, что повторяется и потеряла прежнюю яркость. После этого впечатленцев обычно даже не бьют. Их просто с содроганием избегают. Между тем, именно впечатленцы, сами о том не догадываясь, строят то самое общество спектакля, которое якобы не любят. Это они, вслух сокрушаясь о пустом блеске современников, требуют от всякого встречного, чтобы он, она, был-была чудом в перьях, иначе им не ярко. Создавая бешеный спрос на всяческий гламур и выпендреж, они корчат из себя по меньшей мере Далай-ламу в очках. Мир, находящийся под жестким импрессингом больных, защищается с помощью ложных декораций и факиров. Именно для локализации впечатленцев в каждой уважающей себя стране существует индустрия местной экзотики со слонами, папахами, туристическими святынями, самбой, румбой, капоэйрой, гопаком и кофе-шопами. Мир скармливает впечатленцам всю эту расфуфыренную чушь, чтобы за кулисами спокойно заниматься в джинсах своей неяркой, но по возможности осмысленной жизнью. Мы порицаем тренинг гуру, устраивающих цирк с хождением по битому стеклу. Но страшно подумать, что бы было, если бы эта защитная каста исчезла. Впечатленцы потребовали бы того же от приличных священнослужителей. Мы порицаем Мулен Руж и киноактеров, но без них впечатленцы просто замучают наших современниц и современников своим «придумай что-нибудь интересное». Космос, назначая терапию впечатлений, предлагает насильственную изоляцию. В совхозе имени маршала Баграмяна есть отличные современные карцеры. Не поможет больным, так хоть люди отдохнут. Постскриптум. Считать впечатлений обычным потребительством было бы ошибкой. Потребительство основано как раз на желании изобразить из себя и носить лейблы наружу. Впечатлений и коварнее, и опасней.